И Горкин не знал, чего это Ваня все заходит к нам посидеть. Думал, что для духовной беседы он. А он тихий такой, как дитё, только высокий и силач, совсем как Федя Бараночник. Душевный, кроткий совсем. И ему Горкин от Писания говорил про святых мучеников. Вот и напел нам песенку. А я ее запомнил. Откуда она? А я ее в книжках потом не видел. Маленькая она совсем, а на рожке играть она длинная. Эх, и гнула е ты деревцо, крушинушка, куды клонишься, там и сломишься. Эх, и жизнь моя ты, горькая кручинушка, где поклонишься, там и слонишься. И мало слов, а как-то жалостливо поется. С того дня каждое утро слышу я тоскливую и веселую песенку рожка. В просонках слышу, и радостно мне во сне. И Репелов мой распелся, которого я купил на вербе, правильный оказался, не самочка-обманка. Не с этих ли песен на рожке стал я заучивать песенки-стишки из маленьких книжечек Ступина и другие, какие любил насвистывать, напевать отец. Помню, очень мне нравились стишки. «Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет». И еще «Румяною зарею покрылся восток». И вот этой весной навязалась мне на язык короткая песенка. Все бывало, отец насвистывал. «Ходит петух с курочкой, а с гусиней гусь, свинка с поросятами, а я все томлюсь». Навязалась, и не может отвязаться. Я с ней засыпал, и вставал, и во сне слышалось в просонках, будто это мой Репелов. Горкин даже смеялся. «Ну, потомись маленько, все уж весной, все томятся». И это правда, и томятся, и бесятся. Стали у нас лошади беситься. Позвали Коновала, он и уши надрезал, крови дурной выпустил. У Кривой даже выпустил, хоть и старенькая, она, надо, говорит, надо. Стали жуки к вечеру носиться, майские называются. Гришка одного картузом подшиб самого первого жука. Поглядел, плюнул и раздавил сапогом. Ишь, говорит, сволота какая, я тоже занимается. Ну, глупый. Навозные мухи так тучами так и ходят. Все от них стенки синие. И, может быть, тоже от весны. Отец стал такой веселый, все бегает по лестницам через три ступеньки. Никогда не бывал такой веселый. Так и машет Чесучевый его пиджак. Подхватит меня, потискает, подкинет под потолок, обольет флер-д'оранжем, нащиплет щечки и даст гривенчик на гостинце. Так ни с чего. И все-таки песенки, все свистит. А потом грустный все был и тяжелые сны видал. А тут повалили нам подряды, никогда столько и не было. В самый Егорьев день, на Пасхе, пришло письмо. Мост большой строить заказали под Коломной. И еще отец очень был рад. Главный какой-то комитет поручил ему парадные места ставить на Страстной площади, где памятник Пушкину будут открывать. И в ведомостях напечатали, что будет большое торжество на Троицу. 8 числа июня будут открывать Пушкина. Памятник там поставлен. Все мы очень обрадовались, такая честь. Отец комитету написал, что для такого великого дела барыша не возьмет, а еще и своих приложит, такая честь. И нам почетную ложу обещали Пушкина открывать. А у нас уже знали Пушкина. Сестрицы романсы его пели про черную шаль и еще про что-то. Я его знал немножко, вычитывал «Птичку Божию», пропел Горкину, и он похвалил. Ничего, говорит, отчетливо. Пасха поздняя, пора бы и стройку начинать. А летний народ придет наниматься, как уж обыкли, на Фоминой после Радуницы. Кое-чего зимниками начали работать. Зари до зари отец по работам ездит. Бывало, на Кавказце верхом туда-сюда, ветром прямо носится, а на шарабане не поскачешь. А тут, как на грех, кавказка набила спину, 3 недели не подживет. Остальное седлать, и душа так к ней не лежит. Злая она, кыргыз, да и пуглива. Заносится, в городе с ней опасно. Все-таки отец думает на ней пока поездить, велел кузнеца позвать, перековать помягче. Попробует на днях за город дачу снимать поедет для нас под Воронцовым. На Фоминой много наймут народу, отказа никому не будет. Василий Васильевич с радости закутил, но к Фоминой оправится. И Горкин ничего, милостиво к нему, пусть свое отгуляет, летом будет ему жара. Вечером Егорьего дня мы сидим в мастерской, и Скорняк сказывает нам про Егория Победоносца. Скорняк большой книгочей, все у него святые книги, в каких-то проломных воротах покупает по знакомству. Сегодня принес Горкину в подарок лист картинку старинную, дали ему в придачу за работу староверы. Цены, говорит, нет картинки, ежели на любителя. Из особого уважения подарил за приятные часы досуга у старинного друга. Горкин сперва обрадовался, поцеловался даже со Скорняком, а потом стал что-то приглядываться к картинке. Стали мы все разглядывать и видим, написан на листе, на белом коне, как по строгому канону пишется, Егорий, колет змея копьем в брюхо чешуйное. Горкин потыкал пальцем в Егорьевну главку и говорит строго раздумчиво: «А почему же сияние святости округ главки нет? Не святая картинка это, а соблаз. Староверы так не пишут, соблаз это. Господи, что творят?» И поглядел строго на Скорняка, а Скорняк бородку подергал и покаялся. «Прости, Михаил Панкратыч, наклепал я на староверов, хотел приятнее тебе по сердцу, знаю, уважаешь, по старой вере кто, что мне книжник подсунул, редкость говорит, а что сияние святости нет, невдомек мне очень понравилось, тебе, думаю, отнесу на Егорьев день». Стали мы читать под картинкой старые слова, церковные печатью. Горкины очки надел и строгой стал. Я ему внятно прочитал, вытягивал слова вразумительно, а он не верил, бородкой трясет. И Скорняк прочитал, и он опять не видит. «Не может, — говорит, — быть такого. Не разрешат законно, потому что надругательство над святым, и заплевался». А я шепотком себе еще разок прочитал: «Млад Егорий в обою на серу, сидя коню, колит змея в пью». Понял, нехорошо написано про святого. Горкин стал Скорняка бронить, никогда с ним такого не было. Это, говорит, стракулисты тебе подсунули, они над Богом смеются и бомбы кидают. Пушкина вон взорвать грозятся, сказывал Василий Васильевич, смуту, чтобы в народе делать. А ты легковер, а еще книгачи. Он-то тебе подсунул на соблаз. Святого воина Егория празднуй. Так вот тебе, взял и разорвал картинку. И стало нам так страшно, посидели, помолчали, будто нам что-то грозится внутри, так чуется, сожгли картинку на тагане. Горкин руки помыл, дал мне святой водицы и сам отпил, а Скорняк повоздыхал сокрушенно и стал из книжки при Егории нам читать. Завелся в пещерах под Златоградом страшенный змий, всех прохожих проезжих живьем пожирал, и не было на него управы, и послал к ихнему царю послов, Мурины видом, дабы отдал сейчас за него змея, дочь царевну, а то пишет всех по полю пламенем огнем пронзительным, пожалю жалом язвительным, и стал Златоград в великом страхе вопить и молебны в заступлении петь служить. И вот вострубили литавры трубы, и, подъезжая к тому Златограду, светил в юнош в златых доспехах на белом коне и серебряное кипие в деснице, возвещает светлый в юнош царю, что грядет избавление скорби и печали, и вдруг слышим тонкий шемящий вой. Скорняк перестал читать про Егория. «Что это?» — спросил шепотком. «Слушаем, опять воет». Горкина говорит тоже шепотком: «Никак опять наш бушуй». Послушали. Бушуй оттуда от конуры и от каретника. Будто уж это не первый раз. Вчера, как стемнело, повизгивало, нынче уж подвывает. Никогда не было, чтобы выл. Бывает, собаки на месяц воют, а Бушуй на месяц не завыл. А нонче Пасха, месяца не бывает. Стал и спрашивать, почему это Бушуй воет, к чему бы это? А они ни слова. Так вечера расстроился. Хотели расходиться, а тут отец приехал и, слышим, приказывает Гришке: «Дай Бушуйке воды, пить, что ли, просит». А Гришка отвечает: «Да полна шайка». Это он заскучал с чего это. И так это нас расстроило, и картинка эта, подсунута не весь кем, и щемящий вой. Скорняк простился, пошел и говорит шепотом: «Опять никак». Прислушались мы нехорошо, как воет, нехорошо. Страшно было идти темными сенями. Горкин уж проводил меня. Страница повести Ивана Шмелева «Лето Господне» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.